Глава 9. Я отбрасываю одеяло и вскакиваю с кровати. Они оба поворачиваются в мою сторону. «Что происходит?» — спрашиваю я, надевая очки и собирая волосы. Я стараюсь говорить тише, чтобы не разбудить весь дом. Спиферов фыркает, шевеля усами, затем ждет, пока я подойду, и убирает лапу с волшебной шестеренки, позволяя мне поднять ее. Теперь мы оба уставились на существо со стрелкой вместо носа, которое начало пятиться назад. «Даже не думай снова сбежать!» — предупреждаю я его. «Кто ты такой? И зачем ты пристаешь к моему коту?» «Пристаю к твоему...» — начинает оно, на этот раз приближаясь. «Спиферо!» Внезапно существо начинает мяукать, и Спиферо ему отвечает. «Погодите, погодите!» — прерываю их я. «Так вы знакомы?» Существо со стрелкой переводит взгляд на меня. «Я даже не знаю, с чего начать», — бормочет оно. Его удивительно мягкий голос не подходит к его угловатой внешности. «Начни с того, кто ты и зачем ты здесь», — отвечаю я, упирая руки в бока. Поза очень похожая на ту, что принимает моя мама, когда злится. Хотя вряд ли я выгляжу так же угрожающе. «Я хранитель времени», — с гордостью отвечает он. «Я прибыл из мира в трещинах. А то, что у тебя в руках, это мой темпоратор». Я смотрю на волшебную шестеренку, хмурюсь и переспрашиваю. «Темпоратор?» «Модулятор времени», — объясняет существо, как будто это очевидно. «Он нужен мне для работы». Я озадаченно смотрю на него. «Как и у всех хранителей времени, моя задача — создавать непредвиденные задержки. Каждый раз, когда будильник не звонит, когда ты застреваешь в пробке, когда твое любимое ожерелье запутывается в шкатулке с другими, это работа хранителя. Мы замедляем ход школьных часов и ускоряем дни каникул, а также создаем множество других мелких неприятностей». «Зачем вам это?» — спрашиваю я в замешательстве. «Потому что, если бы время текло для всех с одинаковой скоростью, все жили бы одинаково. Ничего никогда не менялось бы, и время, в конце концов, остановилась бы». «Не уверена, что поняла», — признаюсь я. «Время всегда идет с одинаковой скоростью, разве нет?» «В абсолютном смысле, да. Но каждый из нас воспринимает его по-разному, в зависимости от того, как его использует. Например, что тебе нравится делать?» Я задумываюсь лишь на мгновение. «Читать?» «Отлично! Это прекрасный способ провести время. И, конечно, есть вещи, которые тебе не нравятся. Домашние задания, особенно по математике. А когда ты читаешь, время для тебя течет с той же скоростью, что и когда решаешь сложные задачи?» «Конечно нет», — восклицаю я. «Когда я читаю, оно летит гораздо быстрее». «Вот именно. А теперь представь, если бы книга, которую ты читаешь, вдруг исчезла у тебя из-под носа на самом интересном месте, что бы ты сделала?» «Ужасно разозлилась бы», — выпаливаю, не задумываясь. «И что потом?» Я поправляю очки. «Стала бы ее искать. А если бы не нашла?» «Придумала бы, как достать другой экземпляр». «А если бы все экземпляры этой книги в мире вдруг исчезли навсегда?» «Тогда я бы сама дописала конец истории». «Браво! Вот ты и нашла ответ», — говорит хранитель. «Неожиданное исчезновение книги заставило бы тебя искать новые пути, изобретать решения, использовать воображение. Вот для чего мы, хранители времени, существуем. Через неожиданные препятствия мы учим людей ценить свое время». Его слова имеют смысл и даже объясняют, почему волшебная шестеренка «Темпоратор», как он ее назвал, способна на все те удивительные вещи, которые я сегодня обнаружила. «Поэтому ты должна вернуть мой темпоратор», — продолжает он торжественно. «Иначе я не смогу выполнять свою важную работу». Я бросаю взгляд на Спифера, который молча смотрит на меня в ответ. «Не так быстро», — возражаю я. «Из какого места, ты говоришь, пришел?» «Из мира в трещинах. Там живем мы, хранители, и другие существа, управляющие временем. Он соединен с вашим миром через трещины, особенно в стенах». «Это так ты избежал вчера утром? Провалился в трещину в стене?» — спрашиваю я, вспоминая, как он растворился в воздухе. — Да, именно так. — Но я не понимаю, почему ты тогда убежал? Он колеблется, словно не уверен, стоит ли говорить. — Потому что я не привык, чтобы меня видели, и испугался. Обычно мы хранители, как и все обитатели мира в трещинах, невидимы для людей. Но ты, похоже, обладаешь хроновзглядом. Ты хорошо видишь в темноте, верно? — Да, — признаюсь я. — И это меня не удивляет. Хранитель наверняка заметил, что мы уже полчаса разговариваем в полной темноте. — Значит, ты унаследовала хроновзгляд, — заключает хранитель. — Это очень редкая способность у людей, но обычная для представителей семейства кошачьих. Поэтому мы используем котов, как наших разведчиков и советников. Я снова смотрю на Спифера. Но на этот раз он избегает встречаться со мной взглядом. Так вот, почему мои глаза светятся в темноте, догадываюсь я. Но если у меня есть эта способность, тогда объясни, почему я никогда раньше не видела хранителей времени? Хранитель с опаской озирается по сторонам. Потому что мы лишь ненадолго появляемся в вашем мире и не можем задерживаться здесь. К тому же нам запрещено ступать в Тимбратто Сульменто. Неохотно признается он, понижая голос до шепота. В городе живет охотница с хроновзглядом, которая годами выслеживает и заточает нас. Я вздрагиваю. Охотница? Именно. И раз у тебя тоже есть хроновзгляд, я подозреваю, что она живет в этом доме. У меня по спине пробегает холодок. Ты уверен? Нет, ведь кроме тебя я никого не встречал, но все улики указывают на это. Так вот, почему в Тимбратто Сульменто все помешаны на точности и пунктуальности? Потому что вы, хранители, держитесь подальше, боясь охотницы? Отчасти поэтому, а еще из-за ритуала стрелок. Я сглатываю воздух. Какое отношение к этому имеет ритуал стрелок? Это магический ритуал. Синхронизируя каждое утро все городские часы, он создает среди жителей идеальную временную гармонию. Но не волнуйся, твой хроновзгляд делает тебя невосприимчивой. Вот почему я единственная в Тимбратто Сульменто, кто вечно опаздывает, понимаю я. Тут меня осеняет. Хроновзгляд, ритуал стрелок, маниакальная пунктуальность. «Охотница, это же моя мама!» — вырывается у меня. Хранитель не моргнул глазом. «Вполне возможно». Сердце бешено колотится в груди. Теперь ясно, почему темпоратор не подействовал на маму. Она тоже невосприимчива, как и я. «Если ты знал, что рискуешь быть пойманным, зачем пришел сюда вчера утром?» «Я ищу своего брата». В голосе хранителя впервые слышится дрожь. «Охотница схватила его. Я должен найти его, пока не стало поздно. Он в вашем мире уже слишком долго. Если я не верну его...» Хранитель широко раскрывает глаза, и его тело содрогается, издавая легкий шелест шестеренок. «Он умрет?» «Нечто в этом роде», — мрачно отвечает он. «Мне искренне жаль его брата. Я готова помочь, чем могу. Но сейчас я не могу перестать думать о том, что Тимбратто Сульменто скован магическим ритуалом, не дающим людям жить полной жизнью. И что виновница этого — моя мама, которая, оказывается, еще и безжалостная охотница на хранителей». «Мне нужен мой темпоратор. Я не могу пока вернуть его. Я поняла, почему люди, к которым я его применяла, выглядели иначе. Ну да, они пусть и ненадолго стали хозяевами своего времени. Такого здесь давно не случалось. Я хочу помочь тем, кто меня окружает, но для этого мне нужен темпоратор. Давай заключим договор. Если ты дашь мне попользоваться темпоратором, я помогу искать твоего брата. Мяу, мяу, мяу, мяу. Что ты ему сказал? Что его хозяйка рискует навлечь на себя серьезные неприятности. А он что ответил? Что навлекать на себя неприятности — это ее любимое занятие.